Глава 17. Бандитская канитель. По гудению в голове парень понял, что очнулся. Охнув, он сделал попытку приоткрыть глаза. Сознание медленно возвращалось в гудящую голову. «О!» — раздался совсем рядом прокуренный голос. «Очухался, что ли?» Веник еще не совсем пришел в себя, но заметил рядом силуэты нескольких людей. «Как думаешь, старый, очухался он, а?» — спросил тот же грубый голос. «Похоже», — ответил неожиданно приятный голос. «Может, я ему...» Человек сделал попытку придвинуться к парню. «Стоять!» Послышался звук глухого удара. Рядом кто-то вскрикнул от боли. Веник, наконец, осмотрелся. Он находился в полутемной небольшой комнатке. Рядом стоял крепкий детина в кожаной одежде и в высоких сапогах. Рядом на грубых нарах сидел пожилой мужчина. Приятное лицо портило разве что сильная щетина. Веник немного приподнялся на локтях. «Где я?» Этот вопрос почему-то рассмешил детину. «Ты кто такой?» – спросил он. «Говори, как зовут?» «Веник». «Звание?» «Чего?» «Ну, должность. Кто ты?» «А, я доброволец». «Так, а откуда ты?» «Я с...» – парень замялся. «Я с Альянса Свобода». «Понятно. Значит, Веник, доброволец, с Альянса и Свобода», — проговорил детина, словно боялся забыть полученные сведения. Он подошел к решетчатой двери и покинул комнату, заперев за собой дверь-решетку. Пожилой мужчина подошел к Венику, помог подняться и посадил на нары. «Где это я?» — повторил вопрос парень, присев на грубые доски и откинувшись спиной на стену. «В тюрьме». Или лучше сказать, в плену у банды руки. Понятно. Ничего ему на самом деле было непонятно, а была только досада. Волновало только, где друзья? Борода, Фил, Заяц, наконец. Он подождал еще немного и тут обнаружил, что часов, которые подарил ему Заяц на Ильича, на руке уже нет. «Так мы в плену?» – спросил снова он, потирая запястье. «А вы?» «Я тоже». «А я давно здесь?» «Вас принесли несколько часов назад, а я тут уже второй день с ними маюсь. Вас, вы сказали, Веник зовут?» «Вениамин. Но зовут обычно Веником». «Понятно. А вас как?» «Максим Павлович». «Понятно», — ответил в свою очередь Веник. Этот пожилой мужчина, который называл его на «вы», сразу же понравился парню. Он более внимательно огляделся и понял, что свет в камеру проникает из нескольких зарешеченных окошек под потолком. Веник очень удивился. Похоже было на то, что их помещение освещает дневной свет. Значит, они где-то совсем рядом к поверхности. «Послушайте», — начал он, как рядом послышались шаги. Веник пригляделся и увидел, что выход из комнаты закрывает решетчатая дверь, оплетенная колючей проволокой. К ней снаружи подошел давишний детина и, повозившись замком, открыл дверь. «Вставай!» – кивнул он Венику. «Пошли!» Веник молча поднялся на ноги и вышел из комнаты. «Стой!» Охранник запер дверь камеры, в которой остался сидеть Максим Павлович, и протянул Венику какую-то грязную тряпку. «Надевай!» «А?» «На глаза!» Надев парню повязку на глаза и связав руки за спиной, бугай погнал пленника по коридору. Веник, напрягшись, осторожно шел по ровному полу. Позади сопел детина, тыкая его без надобности в спину и говоря, в какую сторону поворачивать. Несколько раз им встретились какие-то люди, грубыми голосами отпустившие по поводу пленника веселые замечания, от которых у Веника выступили мурашки на спине. Наконец, куда-то пришли. Лязгнула дверь, и парень протиснулся в комнату, в которой пахло едой и чем-то острым. Его посадили на грубый табурет и сняли повязку. Когда глаза привыкли к свету, Веник обнаружил, что сидит в неплохо освещенной комнате, куда свет проникал из заляпанных грязью окон. В комнате в беспорядке стояло несколько столов и стульев. Прямо перед ним находился стол, за которым восседало трое громил. Охранник-спутник остался позади возле двери, оттуда доносилось его сопение. Веник смотрел на сидящих за столом, а они смотрели на него. Прямо перед ним сидел, несомненно, главный в этой комнате, рослый светловолосый здоровяк с удивительно зелеными глазами. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не отсутствующая по локоть правая рука. Справа от него сидел рябой блондинчик с торчащими ежиком волосами. Слева от главаря расположился рыжий, еще один крепкий громила. «Вот ты, значит, какой! Человек из метро!» — почему-то радостно провозгласил однорукий. Он встал, обошел стол и дружески обнял веника за шею единственной рукой и приложился к его макушке щекой, словно они старые друзья, которые давно не виделись. Веник напрягся. «Значит так», — проникновенным голосом сказал однорукий прямо в ухо парню. «Как ты видишь, мы люди занятые, и нам некогда всякий бред выслушивать. Поэтому у тебя два варианта действий. Первый – рассказываешь нам правду и остаешься в живых. Второй – начинаешь дурить, и тогда мы делаем тебе больно, и отсюда тебя уже вынесут. Понял?» Однорукий, продолжая обнимать парня за шею, немного напряг мышцы, и веник почувствовал, что еще немного, и его шейные позвонки треснут. Единственная рука главаря была на редкость сильной. «Понял», – хрипло выдохнул задыхающийся веник. «Я все понял». «Это хорошо», — удовлетворенно сказал однорукий. Он убрал руку и вернулся к столу и снова расселся на стуле. «Давай, рассказывай». Главарь плеснул себе в стакан жидкости из бутылки. «Что рассказывать-то?» — облизывая губы, спросил веник, чувствуя, что говорит не то, что надо. «Все», — однорукий сделал несколько глотков и поставил стакан на стол. «Кто ты? Что ты? Где ты? С кем ты? Откуда ты и куда ты? Начинай!» Веник вздохнул и начал свой рассказ. Он сразу смекнул, что у него с этими бандюками будет тем меньше проблем, чем меньше он будет врать. Поэтому он решил рассказать им правду, но до известных пределов. Он вкратце рассказал о себе, о друзьях и даже об убежище, замолчав, разумеется, о потайной двери. Во время разговора бандиты из-за стола часто задавали венику разные вопросы. По ходу дела он понял, что главное здесь не убедительные факты, а важно умение быстро отвечать на эти сторонние вопросы. Парень отвечал быстро, ни разу не запнувшись, и по лицам бандитов видел, что они, если и не совсем верят ему, то и не настроены враждебно. Когда он закончил свой рассказ, бандюки переглянулись. «Ну?» — спросил главный у Рыжего. «Ну а чё?» — тот посмотрел на веника. «Вроде не врет. Я ведь давно уже слышал, что там в норах живет народ, и немало их». «О чем это он?» — подумал веник. «Что за норы? Туннели метро? Тогда откуда эти бандиты?» «Ладно», — сказал главарь и приветливо махнул рукой парню. «Ты чего сидишь там? Подсаживайся». «Дрон», — кивнул он тюремщику, что маялся где-то за спиной у парня. «Развяжи ему руки». Через секунду веник почувствовал, как веревки, связывающие его руки, ослабли. Почесывая затекшие кисти, он поднял лежащий на полу стул и подсел к столу. «Ешь!» – кивнул ему главный. Пищу бандитов составляло мясо с неизвестным вкусом и что-то вроде лепешек с незнакомым и вкусным мясом. Подождав, пока он поест и попьет сладковатой воды, бандиты продолжили разговор. «Вот ты тут рассказал про себя», – сказал однорукий. «Это хорошо. Только скажи мне, что нам теперь с тобой делать, а?» Бандюки внимательно смотрели на парня. Веник сразу же смекнул, что просьба отпустить его вызовет лишь издевки, да и будет звучать глупо. Но с другой стороны, почему бы и не попросить? Поэтому он решил рискнуть. «Я ведь случайно к вам попал. Зла я вам не хотел». «Если бы ты нам зла хотел, ты бы сейчас тут не сидел», глядя в сторону и о чем-то задумавшись, сказал рябой. «Ну, вот я и говорю. Может, отпустите меня, а?» Вопреки ожиданию веника, бандиты не рассмеялись. «Отпустить», — протянул главарь. «Это всегда можно. Только вот польза какая нам от этого будет, а?» Поскольку веник не нашел, что на это ответить, однорукий продолжил. «Нет нам смысла тебя отпускать. Выгоды нет. Отпустим тебя, и нет тебя. А так, может, мы как-то тебя и используем». «Так это... а как используете?» Внезапно пересохшими губами спросил парень. Главарь криво усмехнулся. Другие бандюки тоже нехорошими взглядами стали разглядывать пленника. «Разными способами можно использовать», — туманно сказал однорукий. «Вот ты сам можешь сказать, какая от тебя польза может быть?» Веник чуть было не вякнул: «Я работать могу», но вовремя опомнился. «Эти ребятки и без его согласия могут заставить работать. Он и так уже, считай, без двух минут почти раб. Но что же делать?» Он вдруг вспомнил про свою миссию на станции Перова. «Слушайте», — сказал он, — «мы ведь зачем туда шли? За отбойниками. Они ведь у вас, да и мотовоз. Возможно, Альянс согласится обменять их и меня на что-либо». При этих словах Рыжий оживился. «А что, это тема?» — он посмотрел на главаря. Однорукий призадумался и спросил веника: «И что они могут за тебя дать?» Веник пожал плечами. «Ну что у вас там на станциях есть?» «Да я не знаю толком, я же новичок. Это надо говорить с руководством. Там как раз был один из главарей Альянса, он за молотками прибыл, чтобы их отвезти». «Куда отвезти?» — сразу спросил Рыжий. «Ну, туда, на главную станцию, на марксистскую», — соврал веник. Трое детин призадумались. «А ты что думаешь?» — спросил однорукий у блондина. «А чего думать?» «Это тема, надо бы их перетереть». «Надо!» — однорукий возбужденно встал с места и кивнул охраннику, который сразу подошел. «Вот чего!» Главарь посмотрел на пленника. «Ты, парень, иди подумай, что за тебя и это барахло дать могут, а мы тут тоже пока покумекаем. Дрон», — обратился он к охраннику, — «веди его назад». Венику снова связали руки, надели на глаза повязку и повели по коридорам и невидимым ступенькам. Когда повязку сняли, он увидел, что снова находится в камере со стариком. На сей раз там оказался новый охранник. Этот парень был одет в довольно приличную одежду, немного напоминающую военную форму стражников люкса, и смотрел без враждебности. Тот, что привел веника в камеру, сказал новому: «Глаз с него не спускай». После чего громила ушел, и они остались втроем. Веник, новый охранник и Максим Палыч. Постепенно они разговорились. Охранника звали Васьком. Стоя рядом с решеткой, он расспрашивал веника, и тот рассказал ему почти все то же, что и главарям этой банды. Очень хотелось выяснить, где он оказался и что это за банда, но парень опасался задавать вопросы. Сперва хотелось поговорить наедине с Максимом Палычем. «Все-таки, рассудил веник, лучше расспросить собрата по несчастью, чем бандита», — думал он. Во время разговора Васек почему-то проникся симпатией к венику. «Хороший ты парень», — говорил он ему. «Ты не ссы, наши старшие разберутся. Рука правильный пацан. Он все ровно решит, без беспредела». Во время разговоров-расспросов веник отметил одну странную деталь. И стражник, и старик живо интересовались и удивлялись, когда веник рассказывал им про жизнь на подземных станциях. Возникло такое ощущение, что они понятия не имели о метро и жизни его обитателей. После разговоров Васек достал из кармана и показал венику колоду карт, на которых были изображены порнографические картинки. «Интересно», — пробормотал парень, разглядывая карты. «Ничего подобного в тамбуре и в метро он не видел». «Хочешь себе такие?» — спросил охранник. «Да мне зачем? Я ведь почти не играю в карты. Васек ухмыльнулся. «Да это не только для игры». «А для чего же?» – удивился Веник. «Ну как? Скучно тут, долгими летними вечерами», – пояснил охранник и кулаком сделал несколько неприличных движений возле пояса. «А, Веник понял этот жест. Так что достать их нетрудно», – продолжал говорить Васек. «Есть у нас тут парень, он ими башляет». «В смысле башляет?» «Ну, продает или меняет». «Так у меня ведь и нет ничего, на что меняться». «Ну а чего там? Он сговорчивый. Отсосешь ему разок». «Что отсосешь?» – не понял Веник. «Ну как что? Ну ты, блин, вообще как дитё малое». Охранник показал еще один неприличный жест кулаком возле рта, который Веник тоже сразу понял. «Да я это, пока не надо. Я подумаю». «Как хочешь, думай». «Ну и порядочки у них тут», – подумал Веник. Случаи мужеложества были и в тамбуре, но здесь, похоже, эти дела были в порядке вещей. Парень вспомнил недавний разговор с руководством. «Разными способами можно тебя использовать». «Вот блин», – подумал Веник, напрягшись. «Надо быть начеку, а то того и гляди опустят». В тамбуре такие вещи иногда происходили. Местные бандиты насиловали мужиков, которые им чем-то не угодили. Учитывая, что эти бандиты тоже не ангелы, то от них всего можно было ожидать. Через некоторое время охранник ушел, оставив пленников одних, и парень уселся на нары рядом с Максимом Павловичем. «Послушайте», — обратился он к старику, — «раз уж мы тут одни, расскажите мне вкратце, что тут происходит и где мы. А то я никак не пойму, что к чему». Вздохнув, Максим Павлович начал свой рассказ. По его словам, выходило, что он жил и родился в старом поселке Монино, где-то к востоку от города. Старик рассказывал про своих знакомых, называл какие-то неизвестные названия населенных пунктов, которые ничего не говорили Венику. Самое удивительное было в том, что банда «Однорукого руки» не была одной из банд метро, а обитала на поверхности. Да и сейчас они находились в подвале одного из домов неподалеку от станции метро. «А вы-то как попали сюда?» – спрашивал парень. «Да по глупости», – старик раздраженно махнул рукой. «Старый я ведь стал. Из ума выживать начал. Может, и выгляжу бодреньким, но по сути я ходячий набор старческих болячек. Сил нет уже жить». Веник с сомнением посмотрел на старика. На вид Максим Павлович никак не производил впечатления умирающего старика, каким он себя описал. Может быть, немного худощавый, но на доходягу никак не похож. «Вот чувствую, конец мне приходит», — продолжал тот дрогнувшим голосом. «Ну и думаю, дай схожу в город, посмотрю на собор». «На какой собор?» «Про Кремль-то вы, Вениамин, слышали?» «Нет». «Ох, а ведь раньше и даже после всего этого каждый русский человек... Да что там? Рядом с Кремлем стоит Покровский собор, одно из чудес света. Я его в детстве еще видел на картинке. И вот думаю, дай, пока не сдох, схожу туда, да и на Кремль посмотрю напоследок. То есть на то, что от них осталось. Они ведь в самом центре города». Меня, конечно, отговаривали, пальцем у виска вертели, доказывали, что я дурак. Но мне терять-то нечего уже. Я пошел. Недалеко, правда, ушел. Еще толком в город не вошел, как меня эти ироды и взяли. «И сколько вы здесь уже?» «Да вот, второй день уже», — досадливо ответил старик. «Вот сижу тут, жду, пока они там решат, что со мной делать». «Понятно», — сказал Веник. «Неприятно это». «Да, по глупости попался. Я же уже сказал, ведь я старый уже. Я ведь родился еще до ударов», — говорил старик. «Так а что случилось-то тут? Что за катастрофа была?» — поинтересовался Веник. Не сказать, чтобы ему было очень интересно, а скорее наоборот. За свою жизнь в тамбуре он выслушал массу легенд и версий на тему произошедшей войны и катастрофы. И убедился только в том, что ни одной из них нельзя было верить. «Слышали вы про атомную бомбу?» – спросил Максим Павлович. Веник отрицательно мотнул головой, хотя что-то такое вертелось у него в голове. Вроде бы он в тамбуре натыкался на табличке со словом «атомная». То ли атомная тревога, то ли атомная опасность. «Это страшное оружие», – говорил старик. «Возьмем, к примеру, обычную ручную гранату. Если она тут на пол упадет, то нас с тобой на части разорвет. Так ведь? А простая бомба весь этот подвал разнесет. Атомная бомба тоже сама по себе небольшая. Что-то вроде бочки размером или немного больше. Но если она тут рванет, и от нас, и от ваших друзей, что ждут вас на шоссе энтузиастов, и следа не останется. Испаримся, и все. Представляете?» Веник не особо впечатлился, поскольку не поверил старику. Однако, чтобы не обидеть того и поддержать разговор, он спросил. «И такая бомба упала на город?» Парень кивнул на окно. «Нет», – оживился собеседник. «Если бы такая бомба хотя бы одна упала прямо в центр города, в Кремль или рядом, то... Вот представьте, вы видели карту своего метро?» Веник кивнул. «Вот. Если бы бомба попала в самый центр города, то в пределах кольцевой линии получилась бы огромная воронка. Тут никто не выжил бы». Сказал Веник. «Откуда вы, Максим Павлович, про кольцевую линию знаете?» Странное выражение нашло на лицо старика, но только на секунду. Венику показалось, что тот растерялся. «Ну, Вениамин», — сказал тот. «Как же не знать-то? Ведь московское метро, оно раньше само по себе одним из чудес света было. Как же мне не знать-то? Я ведь бывал в метро много раз, при старой жизни, конечно». «Ясно. Так что случилось-то? И при чем тут бомба?» «Тут долго объяснять. Я сам не специалист в этих делах, и все это слышал из вторых рук. И так понял, что когда эти бомбы летели с неба на город, навстречу им тоже летели подобные, менее мощные бомбы для их уничтожения. И вот они там в небе встретились и взорвались. И не одна, а то ли три, то ли даже больше. И все это потом упало на город и еще больше на окрестности. Так что получилось, что весь город оказался в кольце этой радиоактивной дряни». «Откуда вы все это знаете-то?» Веника удивила убежденность, с которой все это рассказывал ему старик. «Эх, Вениамин, знали бы вы, какие люди у нас в городке жили. Вот они-то знали, а я так. Вот Иван Петрович, или лучше даже Михаил Юрьевич. Они ведь раньше, еще до всего этого, большими учеными были. Вот от них я и все слышал, а сейчас уже мало кто остался, а я так, обрывки только знаю, легенды. Сейчас в то, что было, мало кто верит. И вот вы, я же вижу, что вы мне не верите». «Да я что?» – замялся Веник. «Просто слышал столько всего всякого, что уже и не знаю, чему верить. Всякое у нас рассказывали, вплоть до того, что небо загорелось, и люди после этого в норы ушли, потому как дышать нечем стало, типа воздух весь сгорел». «Так и было», — воскликнул собеседник. «Я тогда как раз в больнице лежал, меня добрые люди в подвал перенесли. Я сам потом только выходить начал, но очевидцы и рассказывали именно о пылающем небе. Некоторые даже ослепли, глядя на него. То бомбы в небесах взрывались, и пылающие обломки падали вниз. Говорят, особенно густо они на севере и с запада города разбросаны. Да и что там, и городу тоже хорошо досталось. Целый год, говорят, он горел, представляешь? И всей этой гарью дышали выжившие. А вы-то как выжили?» «Так и выжили. Трудно было, конечно. Боролись за жизнь. Даже сейчас вспоминать страшно, сколько лишений перенесли. Эх, да что и говорить, хлебнули лихо. А чего вы не ушли-то? Куда же это?» «Ну, туда, дальше от города, где не было уже этих радиоактивных обломков». «Эх, Вениамин», – старик вздохнул. «Не так это все просто. Во-первых, вы ведь на поверхности и не были толком-то, а там тоже все изменилось. Погода ведь не та уже. Пекло днем, морозец ночью. Не факт, что где-то вдали лучше, разве где-то совсем далеко, за сотни километров. А во-вторых, как я уже сказал, нет выхода из города. Он, по сути, оказался в кольце. Это как? А так, что выхода нет, окружен ядовитым периметром. Вот вы не верите мне, я тоже не верил. Знали бы вы, сколько у нас народу не вернулось, ища выход. Старик замолчал, видимо, вспоминая былое. Веник тоже молчал. Мысли его от картин апокалипсиса быстро вернулись к более насущным вопросам. Мало ли что там было в прошлом, не до этого сейчас. «Интересно», — думал он, — «что дальше? Пойдут ли бандиты на обмен?» «Интересно, обменяют ли меня?» — сказал Веник вслух. «Как вы думаете, Максим Павлович?» «А?» — старик очнулся от воспоминаний. «Вы о чем это?» Веник вспомнил, что не рассказал старику про разговор с главарями бандитов и поведал о прошедшем допросе. Выслушав его, старик в возбуждении поднялся на ноги и сделал по камере несколько шагов туда-сюда. «Послушайте», — он резко приблизился, сел рядом с парнем и взялся за его руки. «Помогите мне, Вениамин». «В смысле? Как я могу-то?» — удивился парень. «Помогите», — повторил старик, — «вытащите меня отсюда. Я вам этого не забуду. Я ведь умею быть благодарным. Вы не смотрите, что я старик. Я многое могу и знаю. Вы не пожалеете». У Веника мелькнула мысль, что только что Максим Павлович рассказывал, что он ходячая развалина. А вот на тебе. Хотя, что в этом странного, если жить захочешь? «Помогите». «Попросите своих, чтобы они и меня вместе с вами вытащили отсюда», — твердил ему старик, пристально глядя в глаза. «Я не забуду вам этого, и вашим товарищам я буду полезным». В коридоре послышались шаги. Это вернулся Васек. «Веня, на выход», — коротко сказал он, почему-то недобрым взглядом поглядывая на старика. Веник покорно направился к выходу. Мысли сразу же запутались. Куда это его ведут? «Ничего страшного», — говорил Васек, надевая повязку на глаза пленнику. «Белый вернулся, с тобой побазарить хочет». «Что еще за белый?» — удивился Веник, но ничего спрашивать не стал. Он только понял, что, судя по всему, Белый — это кличка одного из бандитов. Они снова пустились в путь по коридору. На этот раз охранником был Васек, который не пинал его в спину, а бережно поддерживал под руку. Один раз они прошли мимо нескольких бандюков, и кто-то из них, как догадался парень, хотел отвесить ему пинка, но охранник не позволил. «Своих вон толкай!» – зло сказал он. Когда они уже почти пришли, Васек неожиданно сказал: «Ты там поменьше этого хрыча слушай». Веник сразу же понял, что тот имеет в виду Максима Павловича. «А что такое?» «Да мутный он пассажир. Ты чего, поверил в эти сказочки про то, как он шел там церковь посмотреть перед смертью?» «Ха! Да он вообще...» Васек понизил голос. «По ходу дела мародер он, или типа того. Когда мы его приняли, мы у него такое нашли». Веник хотел спросить, что же такого нашли у старика. Но тут они пришли. На этот раз Венику развязали руки и сняли повязку. Он обнаружил себя в уже знакомой комнате со столами. Помимо трех известных бандюков, здесь сидели еще двое. Один из них – здоровый широкоплечий парень с короткой стрижкой и хищным взглядом. Было в нем что-то такое, что не позволяло назвать его обычным бандитом. «Слишком уж умные глаза у него», — отметил Веник. Видно было, что этот человек привык убивать, не особо задумываясь о моральной стороне дела. И это даже не дубина-борода, который легко мог отправить человека на тот свет. Этот же, скорее всего, убивал с холодным расчетом. «Видимо, это и есть Белый», — решил Веник. Второй незнакомец находился поодаль остальных, сидя на столе, расставив ноги и с любопытством разглядывая пленника. Это был крепкий молодой мужчина с копной черных волос. «Ну, вот он, белый», — кивнул на пленника однорукий, повернув лицо к товарищу, и Веник понял, что он правильно определил, кто есть кто. «Давай, Веня», — вольготно сказал однорукий. «Расскажи еще раз, чего ты нам тут давеча пел?» Парень присел на табурет, снова начал рассказ о своей жизни. На этот раз перекрестный допрос ему не устраивали. Только по ходу повествования однорукий говорил ему: «А теперь, Веня, расскажи про то, а теперь про это». И парень все покорно рассказывал. Рассказав свою историю, он замолчал. В комнате воцарилась тишина. «Ну, что скажешь?» Однорукий повернулся к белому. «Неплохо, только непоняток куча». «Это где?» «Скажи-ка мне, парень», — сказал белый, глядя в глаза Венику. «А ты нам точно ничего не забыл рассказать?» Веник, не отводя взгляда, тихо сказал. «Нет, я вам тут все, как есть». «Это я к тому», — продолжал белый, «что если дальше выяснится, что ты врешь, мы тебя накажем. Но если честно все расскажешь, то мы, может быть, тебя и простим». Веник по своему жизненному опыту был уверен, что эти-то люди вряд ли кому-либо что-нибудь могли простить. И поэтому лишь сказал: «Я вам все рассказал». «Думаешь, подстава?» — спросил белого, сидящий в отдалении черноволосый. «Да не то чтобы», — неохотно ответил тот. «Только стрёмный пацан какой-то». «Ты скажи», — обратился он к Венику. «На кой черт вам эти отбойники понадобились?» «Да я не знаю. Нам сказали идти». «Ты и пошел», — закончил за него рябой блондинчик. «Ну, а как же?» «Ладно», — сказал белый. «А что вообще они там на этом Перова с молотками делали? И кто этого вашего Платона убил?» От такого вопроса Веник чуть не подскочил. «А разве не вы?» — вырвалось у него. Это вызвало удивление у бандитов. «Мы? Ну ты и сказанул!» — удивился однорукий. «Как в лужу перданул!» Бандиты осклабились. «Так я это...» Веник ничего не понимал. «Нам сказали, что их кто-то из туннелей убил. А кто, раз не вы?» «Ладно», — оборвал разговоры однорукий. «Если нет возражений, займемся с ними переговорами. Отдадим эти молотки и дрезину». «А может, дрезина и нам пригодится», — заметил черноволосый. «А куда на ней ездить? К тому же у нас к ней бензина нет». «Да», — бандиты повернулись к Венику. «А где ваши берут бензин?» «Из биогора делают». «Это что такое?» «Растение какое-то». «И где они его берут?» «На поверхности у них где-то плантации», — сказал Веник и тут же чуть не прикусил себе язык. «Вот, все-таки разболтал, что не следовало», — досадливо подумал он. Бандиты оживились. «Где именно плантации?» «Да я-то откуда знаю. На какой-то станции у них выход на поверхность, а где точно, я и понятия не имею». Просто слышал краем уха, что делают топливо из биогора, который на поверхности растет. А как там и чего, я вообще не в курсе. Я ведь в этой свободе только третий день. Однорукий и его товарищи разочарованно откинулись на своих стульях. «Биогор какой-то выдумали», — протянул рыжий. «Херня какая-то. У них там что, подземные перегонные заводы, что ли? Бред какой-то». Ему никто не ответил. «Ладно, Веня», — сказал однорукий. «Не ссы, обменяем тебя, может быть. Мы тут подумаем и...» «Да, парень», — вмешался в разговор белый. «А что ты про старика можешь сказать?» «Кстати, да», — снова оживился вожак. «Я про него и забыл». «Про старика?» — Веник сразу же подумал про Максима Павловича. «А что про него?» «Я его первый раз вижу, раньше и не знал никогда». «Ну ты даешь, вы же вместе шли». «Вместе? Да я его только у вас и увидел». «Погодь!» — главарь раздраженно махнул своей культяпкой. «Ты про кого тут балакаешь?» «Про Максима Павловича». «Какого еще Павловича? Я тебя вот про кого спрашиваю». Главарь начал описывать другого человека, и Веник понял, что он говорит про моториста Васильевича. «Так это Васильич, моторист и машинист. Он должен был мотовоз завести и управлять им. А он что, здесь?» — спросил он, рассказав о старике. «Здесь, здесь. Скоро увидишь его». «Ничего себе», — подумал Веник. «Значит, не один я в плену». «И вот что скажи, парень», — снова обратился к нему Белый. «Почему ты нам сразу все рассказал, а из него все клещами тянуть пришлось?» «Так а я что? Я не знаю. Я же правду сказал». «Так почему?» Веник пожал плечами. «Жить хочет, наверное», — усмехнулся блондинчик. «Ну да», — не стал спорить Веник. «Кстати, о стариках», — вдруг сказал Рыжий, повернувшись к товарищам. «Надо и с этим старпером Палычем что-то решить. Куда его приткнуть? А то толку с него нет, только хавчик переводит, собака». «А чего вы его не отпустите?» — лениво спросил черноволосый. «Да ты чего? Этот, как его, некрофил, что ли?» — окрысился Рыжий. «Ну тогда в расход», — все так же лениво предложил черноволосый. Веник похолодел. Напрягшись, он подал голос. «Извините, а можно его, то есть Максима Палыча, вместе со мной обменять?» Бандиты молча смотрели на парня. «Так он вам ведь не нужен, а там...» «Ну, у нас. Любят таких умных». «Да уж, умных», — сказал Однорукий. «Этот хрен не так прост. Как бы он вам там во сне всем горло не перерезал. А хотя бери, только возни с ним. Если все получится, то возьмешь его с собой. А пока топай и жди, что мы решим». Венику снова одели повязку на глаза, и Вася отвел его в камеру. Когда Веник поведал Максиму Павловичу о прошедшем разговоре, старик оживился. Он возбужденно сжал руку парню и благодарил его. «Я вам этого не забуду, Вениамин», — говорил он. «Обещаю». «Да ладно вам. Может, еще не получится ничего». «Нет, получится, я уверен». Веник прилег на шконку, а Максим Павлович продолжал возбужденно расхаживать взад-вперед по камере. Послышались шаги. Распахнулась решетка, и в камеру к ним втолкнули еще одного человека. Веник сразу же узнал Васильича. Моторист имел очень изможденный вид. Одна рука его была перемотана грязной тряпкой с бурыми разводами. Оказавшись в камере, он немного удивленно кивнул Венику и присел на нары, прислонившись спиной к стене. Охранники ушли. «Били?» — спросил моториста Максим Павлович. «Били?» — коротко кивнул тот. «За что?» — удивился Веник, поднимаясь со шконки и подходя к измученному мотористу. «Допрашивали, выпытывали о наших, сколько нас, где мы и прочее. Ну а вы-то?» «Что я-то?» — вдруг зло откликнулся тот. «О себе подумай!» «Скоро тебя допрашивать будут, у тебя это все впереди». «Так меня уже все, вроде допросили уже». Моторист удивленно посмотрел на парня. «И ты все им рассказал?» «Ну да, а чего утаивать-то? Я же ничего такого не знал». «Ну ты баран, Веник», — сказал Васильич. «Вот дебил». Это замечание разозлило парня. «Ну ты это, скажи хотя бы, что у тебя выпытывали?» «Вот я дурак», — говорил ни к кому не обращаясь старый моторист. «Я-то мучение за него принял, а этот болван все взял и рассказал». Веник недоуменно посмотрел на Максима Павловича. «Да ты чего, Васильич?» — обратился он к мотористу. «Что я им сказал? Я ничего и не знал-то толком». «Да, глуп ты, парень», — говорил Васильич, по-прежнему глядя в пространство. «Да иди ты к черту!» — зло бросил Веник. Старый алкоголик разозлил его. Это что выходило? Ему надо было молчать и пытку принять, утаивая бесполезную, в общем-то, для бандитов информацию? Раздражение все нарастало. Выживший из ума моторист здорово разозлил его. «В морду ему дам, если еще что скажет», — решил Веник. «Да», — снова раскрыл рот оппонент. «Я знал, что ты дурак, но не до такой же степени». Веник в два прыжка оказался рядом со старым алкашом и врезал ему кулаком в рыло. Потом еще раз. Максим Павлович хотел подойти, но, встретившись взглядом с парнем, остановился. Моторист повалился на шконку и тихо заплакал. «Крыса! Какая же ты крыса!» – зарыдал он. Веник отошел к двери камеры. «А ведь он чокнулся!» – дошло до парня. «Видимо, его, как и меня, тюкнули по башке там, на Перова. Если у меня нормально все прошло, то этот болван спятил и возомнил себя героем». Злость сразу же прошла, и появилось что-то вроде жалости. Веник подошел к стоящему под окном старику. «Он с ума сошел», — кивнул Веник на лежащего моториста. «Вы сами посудите, кого я продал или выдал. Наоборот, если все удастся, нас обменяют, и мы вернемся к своим». «Конечно, конечно», — поспешно согласился с ним старик. «Вы все правильно сделали». А он ведь уже не молодой, и по виду он пьет, да и пытки эти. А сейчас вот нашло на него, он на вас и сорвался. Почему-то Венику показалось, что старик нарочно так говорит, успокаивая. Правда, это или нет, он не знал. В любом случае, моторист испортил ему все настроение, которое только-только начало улучшаться после последнего разговора с бандитами. Веник снова отошел к двери камеры. Со шконки по-прежнему доносились рыдания старого алкоголика. Вечером, когда стемнело, пришел Васек с лампой, свет в которой давали несколько светящихся таблеток. Охранник принес еду, непонятно из чего сделанную, но сытную похлебку в жестяных банках. Веник заметил, что порция, предназначенная ему, была чуть ли не в два раза больше, чем для его сокамерников. Во время еды моторист не сводил тяжелого взгляда с Веника. После ужина Васек выпустил Веника в коридор и достал уже виденные ранее карты с неприличными картинками. «Умеешь в очко?» – спросил он. «Конечно. На что будем играть?» Веник тут же вспомнил о местных порядках и пожалел, что сознался, что он умеет играть в карты. «Не, Васек», — сказал он, — «если на какую-либо услугу типа отсосать, то я не буду». «Да ладно, это я так, для приличия спросил. Просто так с тобой поиграем, на счет». Они весь вечер проиграли в карты. Васек нес всякую чушь и рассказывал пошлые анекдоты и случаи из своей жизни. Веник тоже рассказывал ему случаи из жизни тамбура. Максим Павлович в это время сидел на нарах рядом с мотористом и тихо с ним переговаривался. Во время игры Венику так и хотелось пристать к охраннику с вопросами и разузнать, что у них за банда и где они находятся. Однако, помня, что дело уже на мази, и его вот-вот должны обменять, он сдерживался. Зачем рисковать, получая малополезную информацию об этих бандитах? Вскоре Васек ушел, пожав Венику руку и снова заперев его в камере. Единственную шконку занял избитый моторист, а Веник и старик расположились прямо на бетонном полу. Ночь прошла без происшествий. Парень проснулся, когда из окошек под потолком уже лился яркий дневной свет. Появился Васек, который снова принес миски с тем же супом, что и накануне. Похоже, еда в банде не отличалась разнообразием. А может быть, нормально питались сами бандиты, а пленникам отдавали оставшиеся помои, которые, впрочем, были вполне съедобными. После завтрака появились Рыжий и Однорукий. Выведя Веника из камеры, Однорукий сразу перешел к делу. «Значит, такие дела. Сейчас метнетесь к своим на станцию и переговорите». «Что, прямо сейчас?» «А чего тянуть?» — ухмыльнулся Рыжий. «Идем». Надев парню на глаза повязку, они пошли по коридорам и ступенькам. Скрипнула тяжелая дверь, и Веник почувствовал порыв теплого воздуха. Они оказались на поверхности. С него сняли повязку, и они поднялись по ступенькам на залитую ярким светом улицу. Веник, стараясь не смотреть на кружащее голову небо, быстро огляделся и заметил, что они идут вдоль стены очень высокого многоэтажного дома. Дом был просто огромным, не менее десятка этажей. На некотором отдалении от здания за сухими кустами и высохшими деревьями виднелся длинный ряд остовов автомашин. Дальше в отдалении виднелся еще один длинный высокий дом. Неподалеку высились другие высокие и уже разрушающиеся дома, похожие на оплавленные свечи. Бандиты чувствовали себя уверенно, и парень подумал, что опасности здесь нет. Вместе с Веником и Рыжим в путь отправились еще четверо бандюков. Васька среди них не было. Дойдя до угла дома, они немного постояли, быстрым шагом преодолели небольшое пространство и спустились по замусоренной лестнице под землю. Идя подземным коридором, Веник смекнул, что сейчас они направляются прямиком на станцию Перова. Так и есть. Вот широкая лестница, ведущая вниз на перрон. Где-то здесь должен был страховать их заяц, и, видимо, отсюда напали на них бандиты. Не успел парень обдумать эту мысль, как тут же он чуть не остановился, пораженный. Станция, куда они пришли, оказалась незнакомой. Венику хватило беглого взгляда, чтобы понять это. Но если это не Перово, тогда что? Эта станция являлась типовой, как верхний парк культуры, с двумя рядами прямоугольных колонн вдоль платформы, тогда как на Перово колонн вообще не было. Но самое интересное... Часть потолка над путями справа рухнула, и теперь на станцию врывался поток яркого света, делая ее похожей на обычный подвал. Веник и бандиты, сойдя с лестницы, пошли по перрону. Большой кусок потолочных перекрытий рухнул прямо на стоящий у платформы метропоезд, первый вагон которого деформировался и немного наклонился в сторону перрона. Над ним в проеме виднелось голубое небо и жухлая трава по краям дыры. «Куда нам?» – подумал Веник. «Если это не Перово, то очевидно, что это следующая за ней станция. Так что, по всей видимости, нам назад». Однако он ошибся. Бандиты пошли вперед по заваленному бетонными обломками перрону, вдоль поезда, похожего на змею, голова которой придавлена камнем. На противоположных рельсах было пусто, и поэтому Веник прочитал на стене название станции – Новогиреево. По мере удаления от провала становилось все темнее. Перрон кончился. Бандиты спустились в правый туннель и двинулись по рельсам, на которых стоял придавленный поезд. Веник наконец понял, что они идут по туннелю, на котором далее на станции Перова стоит мотовоз, а дальше уже свои. Парень задрожал при мысли, что, возможно, уже через час встретится с Бородой, Филом и другими. «Только бы все выгорело, только бы получилось», — думал он, идя по туннелю. Скоро Веник скорее почувствовал, чем увидел, что вдали показалась станция. Бандиты остановились. «Гусь», — сказал Рыжий одному из подельников. «Метнись на станцию. Проверь, все чисто». Бандит быстрым шагом удалился. Отсутствовал он недолго. «Ну как там?» — встретил его командир отряда. «Все чисто, Рыжий, только...» — бандит замялся. «Чего такое?» «Да там это...» «Как это его?» «Че?» — Рыжий недовольно смотрел на подчиненного. «Да я и сам не понял. Непонятка какая-то вылезла. Вроде еще вчера все путем было, мы там не наследили. А теперь там вроде снова мочилово было. Кровь какая-то на полу». «А так тихо там?» «Ну да». Рыжий ненадолго задумался. «Ладно, ждите здесь», — решил он и сам отправился на станцию. Отсутствовал он дольше, чем гусь, и после возвращения сразу же велел собираться в путь. «Фиг поймешь», — сказал он, после чего все выдвинулись на станцию. Станция Перова, открывшаяся в свете фонарей бандитов, словно не изменилась с момента, когда Веник так глупо попался. Вот мотовоз, застывший возле правой платформы. Веник посмотрел на место, где он упал, словно там что-то могло быть. Однако грязный перрон был везде одинаков. Хотя вот, возле последней колонны в центре станции, на полу виднелось большое темное пятно. Кровь. Они подошли к противоположному концу платформы. Вот место, где он оставил на стреме зайца. Веник почувствовал небольшую досаду. «Хорош я был. Оставил зайца там, откуда и не было опасности». «Гусь, Самар», — тихо сказал Рыжий своим подопечным. «Останьтесь здесь». Двое бандитов остались на платформе, а Веник, командир и еще двое бандюков спрыгнули на рельсы и вошли в тоннель. Вот и лагерь Платона. По-прежнему стоит на рельсах вагон-компрессор. Бандиты осторожно обошли вагон, внимательно осмотрев дыру, ведущую к раскопу. «Значит так», — сказал Рыжий Венику. «Дальше ты с Митяем пойдешь. Выйдешь к своим, а там... В общем, я жду здесь тебя час. Придешь к нам сюда со своим представителем, кто будет с нами договариваться. Если вдруг решишь нас прокинуть и там остаться, то я твоему алкашу-мотористу лично голову отрежу. И старпёру, за которого ты хлопотал, тоже. Я уж не говорю про эти молотки и дрезину. Мы их тут в клочки порвем. Понял?» Веник кивнул. «Ну, молодца. Шуруй». Веник и Митяй, плешивый бандит с мелкими зубами, двинулись по тоннелю. Скоро бандит зачем-то погасил фонарик, и они медленно и осторожно шагали вперед, стараясь издавать как можно меньше шума. Венику стало казаться, что они почти пришли, и станция совсем рядом. Но бандит все шел вперед, вглядываясь во тьму. Наконец он остановился возле небольшого щитка, что стоял у стены тоннеля. Веник заметил многочисленные пулевые пробоины в стенках и дверцах шкафчика. Митяй остановился и притянул к себе Веника, схватив его кулаком за куртку. «Дальше, походу, уже твои», — прошипел он в ухо парню. «Иди к ним, и там сам разбирайся. Я тебя тут ждать буду. У тебя ровно час». Веник кивнул, хотя и думал раньше, что бандит пойдет вместе с ним. Парень осторожно двинулся дальше по темному туннелю, чувствуя себя очень неуютно. Надо было как-то дать знак людям на заслоне, что свой идет, чтобы не стреляли. Но как? Он вспомнил, что на постах Альянса часто свистели друг другу. Надо бы свистнуть. Веник попробовал, но не получается. Он и до этого свистеть не очень умел, а тут язык и губы онемели. Надо крикнуть. Он присел на колени и пригнулся, на случай, если будут стрелять. «Не стреляйте!» — что было сил, завопил он. «Я свой!» Не успел он закончить, как впереди громыхнули автоматы, которые тут же замолчали. Веник явственно увидел, как пули выбивают искры из стен туннеля и из рельсов. Впереди, совсем рядом, послышалась команда «не стрелять». «Не стреляйте! Я свой!» — снова крикнул он. «Кто там?» «Я!» «Кто я?» «Веник! Вениамин!» «Ты там один?» — послышалось из темноты. «Один!» «Иди ровно и руки вверх держи!» Веник встал, поднял руки и пошел вперед, ожидая, что сейчас в него полетят пули. Впереди зажегся мощный прожектор, направленный прямо в лицо парню. Закрыв глаза, парень продолжал идти, держа руки над головой. «Не стреляйте!» — повторял он. «Не стреляйте!» Спустя полчаса Веник наконец закончил свой рассказ. Он сидел на табурете за столом, держа в руках стакан с кипятком, который, впрочем, не успел попить толком. В комнате, кроме него, сидел Рашевский, начальник станции с толстеньким заместителем и, конечно же, Борода. Фила почему-то рядом не оказалось. Веник решил сперва покончить с неотложным делом, а потом уже поинтересоваться, куда запропастился мастеровой. «Вот такие, значит, дела», – пробормотал Рашевский, выслушав парня. Он забарабанил пальцами по столу. «Если эти бандюки пойдут на сделку, то, считай, полдела сделано, и даже больше». «Да», — странным голосом сказал комендант. «Знать бы, что так все повернется, то...» Он бросил непонятный взгляд на Бороду. Веник ничего не понимал. «Так что скажете?» — спросил парень. «Блин», — досадливо сказал Борода. «Вот блин! Знать бы! Получается, Фил ни за что пулю получил!» «Фил?» — воскликнул Веник. «Да. Там ведь что вышло-то?» — пояснил Толстяк. «Тебя и Васильича оглушили, и мы все чего-то очканули и назад подались». «Стойте, а заяц-то как?» — вспомнил Веник. «Он же на шухере стоял». «Стоял», — махнул рукой Толстяк. «Он хотел стрелять, но у него ствол заклинило. Мы потом проверили. Все так. В общем, драпанули мы. Я сам не пойму, как это получилось. Рванули почти до самой станции. Потом отсиделись, опомнились. Ну и рванули назад, тебя выручать. Ну а на станции налетели на засаду. Там Фила и задело. Армянчик тот, как его там, забыл. Он пошел на разведку, его на платформе искосили. Фил рядом был. Я его в охапку и назад. Вынесли мы его с зайцем». «Вот черт», — озадаченно сказал Веник. «А как он сейчас-то?» «Да нормально», — отмахнулся Борода. «Пустяки. За дело только. Меня бандиты сейчас беспокоят. Как вспомню эти противогазы». «Что за противогазы?» «Ну как же, бандиты твои ведь в противогазах и в плащах?» «Чего? Да ты чего? Обычная одежда у них. Противогазов я у них и не видел». Веник заметил, что комендант и Рашевский переглянулись. «Кстати», — Веник встрепенулся и поставил на стол чашку с недопитым кипятком. «Я говорил с ними о Платоне, так они там чуть ли не клянутся, что это не они его убили». «Они могли и наврать», — сказал заместитель коменданта. «Но это ладно», — сказал советник. «Ты, Вениамин, отдохни сейчас. Время еще есть». Советник посмотрел на часы. «А мы пока подумаем, как быть». «А чего тут думать?» — загремел Борода. «Менять его надо». «Кто же отказывается?» — сказал советник. «Надо подумать, кто пойдет с ним и прочее». «А где сейчас Фил?» — спросил Веник. «Можно его увидеть?» «Пойдем», — Толстяк встал с места. «Мы пока Фила проведаем», — кивнул он советнику. Рашевский согласно кивнул. Парни вышли из комнаты в пустой зал станции и двинулись к его противоположному концу. Впереди возник человек, молодой мужчина с повязкой на руке, на которой был изображен красный крест. «Быстрее!» — выпалил он Бороде в лицо. «Друг ваш кончается!» «В каком смысле кончается?» — глупо спросил Веник. Борода, оттолкнув санитара, бросился бежать вперед. Веник и санитар за ним. Толстяк забежал в одну из комнаток, устроенных в проходах между пилонами. Войдя внутрь, Веник заметил на удивление хорошо освещенную мизерную комнату с белыми стенами. На застеленной белой простыней кровати лежал Фил в бинтах. Почему-то от этой белой комнаты, белоснежной постели и бледного лица мастерового у Веника перед глазами заплясали черные круги. Толстяк рванулся к Филу. Венику показалось, что тот сейчас начнет тормошить друга, но Толстяк резко остановился и застыл, посмотрев на санитара. «Что с ним?» — выкрикнул он. Не знаю толком. Осложнение какое-то». «Какое еще осложнение?» «Да не знаю я. Все было нормально, а теперь вот...» «Парни», — подал голос больной. Веник и Борода рванулись и склонились над постелью. «Херово мне», — сказал Фил. «Походу, хана». «Да ты чего, братишка? Да ты...» — запнулся толстяк и посмотрел на санитара. Тот опустил глаза. «Слушайте». Мастеровой рукой схватился за рукав куртки толстяка. «Я это... В общем, мне сказать вам надо». «Да ты это...» — не успокаивался толстяк и посмотрел на Веника безумным взглядом. «Слушайте, я должен... Должен сказать, чтобы... Я предатель и работал против вас». «Чего?» — вылупился на того Борода. Веник подумал, что мастеровой бредит. «Да, там, еще в тамбуре. Я работал на люксовских, следил. Поэтому мы тогда с дедом и смогли уйти свободно». «И что?» Борода рванулся к лежащему товарищу. «Ты им сообщал обо всем? И сейчас?» Умирающий еле заметно отрицательно мотнул головой. «Нет, конечно. Как мы ушли в метро, так я... И ничего. Смысл-то мне какой?» «Так зачем ты сейчас все это говоришь нам?» — вырвалось у Веника. «Не знаю. Надо было рассказать. Носил все это в себе. Я...» Фил несколько раз дернулся и затих. Веник и Борода ошарашенно уставились на бледное лицо их товарища. К постели рванулся санитар и склонился над Филом, приложив ухо к его груди. Медленно он разогнулся и посмотрел на товарищей. «Все, умер». Веник тупо смотрел на него и не верил своим глазам. Это происходило словно во сне. Еще пару минут назад все было хорошо, и теперь вот... «Чего?» — вдруг очнулся толстяк. Веник не успел глазом моргнуть, как тот схватил санитара за грудки и припер к стене. «Делай что-нибудь, коли ему!» «Что колоть?» «Этот ваш, как там его? А7!» «А7? Это что еще такое?» – изумился санитар. Венику показалось, что слишком уж наигранным было его изумление. Также, видимо, показалось и Бороде. В руках толстяка появился пистолет, который он не преминул приставить к подбородку медика. «Значит так, или колешь ему, или...» Многозначительно проговорил толстяк, глядя в глаза врачу. «Да хватит уже!» – забормотал тот. «Да, я знаю, что такое А7, но у нас нет его». Санитар рванулся, высвободился из руки Бороды и отошел от него на несколько шагов. «Это что же вы думаете, что А7 здесь на каждом углу валяется? Да этот препарат на вес золота», — сказал он, поправляя одежду. «Мы 3 дня назад его использовали на парне местном. Он уже почти кончился, но и Серов решил его спасти, дабы тут люди не нервничали». «А где этот Серов?» — неизвестно зачем, — спросил Веник. Как он понял из разговора, Серов был главным врачом станции шоссе энтузиастов. «Так я вам и говорю, А7 у нас кончился, и Серов за ним ушел на Ильича. Там есть несколько». «Так он принесет его?» — рявкнул Борода. «Да где там?» — врач махнул рукой. «Он хорошо, если сейчас только с авиамоторной выходит. Да и толку-то, он все равно уже не понадобится». Все в комнате посмотрели на мертвого Фила. «Вот черт!» – толстяк присел на край кровати и тупо уставился на мертвого друга. Веник же словно очнулся и вспомнил, зачем он на этой станции. «Ладно, ты, Борода, тут побудь, а я пойду, меня ждут». Борода резко вскочил на ноги и схватил парня за руку. «Нет, Веня, хватит, отбой подвигом! Ты свое уже отходил». «Ты чего это?» «А то! Пропади пропадом эти молотки, раз из-за них тут такое выходит. Не хватало, чтобы тебе там еще башку оторвали. К черту эти молотки! Да я эти 2 метра там киркой, зубами прогрызу, так что никуда ты не пойдешь». Веник призадумался. «А и в самом деле», — подумал он и тут же вспомнил, что он здесь не только из-за молотков. «А как же Васильич?» — вырвалось у него. «Плевал я на Васильича». Веник был согласен с толстяком. Какой смысл рисковать ради старого алкаша, особенно после всех его выходок? Тут же парень вспомнил про Максима Павловича, и сердце его заныло. «Нет», — сказал он вслух, — «там людей из-за меня порешат». «Да плевать!» «Нет, борода», — сказал он серьезно. «Ладно, еще я один только, но я там сам за человека впрягся, и его обещали обменять вместе со мной. Если бы я не просил, возможно, его и так отпустили бы. Но теперь, если я не вернусь, ему конец». «Веня! Веня!» — затормошил товарища борода. «Да опомнись ты! Плюнь на это, да разотри! Он тебе кто?» «Нет, борода!» — Веник посмотрел товарищу в глаза. «Не смогу я после этого жить. Вон Фил!» — Веник кивнул на покойника. «Видишь, сколько он в себе носил это? Какой груз жег ему душу! Теперь ты хочешь, чтобы я так же всю жизнь в себе грех носил?» Борода отпустил руку парня. В этот момент дверь комнатки открылась, и в комнату заглянул Рашевский. «Ну, как вы тут? Пора уже!» Он пристально посмотрел на Веника. «Ладно», — решительно сказал Борода. «Только если этот обмен будет, то я сам пойду тебя менять». «Нет», — живо возразил ему Веник. «Не хватало еще, чтобы ты там дров наломал». «Только так, или никуда не пойдешь». «Да что ты как баран, не вздумай. Не доверяю я бандитам. Если что не получится, я сам вывернусь, а ты не вмешивайся. Очень тебя прошу. Один я выкручусь, обещаю». Веник вышел из комнаты и пошел по залу станции вместе с советником. «Я вас очень прошу, придержите этого идиота, не пускайте, иначе он во время обмена наделает дел». «Хорошо», — серьезно кивнул советник. Они снова вернулись в комнатку к коменданту и заместителю. За ними следом зашел борода, который с мрачным видом встал у двери. «Значит так», — сказал комендант. «Сейчас с тобой пойдет он», — кивок на круглолицого заместителя. «Он, как наш представитель, переговорит с бандюками, постарается привести их сюда». «А сюда-то зачем?» — спросил Веник. «Так будет лучше. Да и мы на них посмотрим, что за гуси». «Так что идите», — сказал советник. «Стойте!» — в голову Веника пришла новая мысль. «А почему ваш заместитель со мной идет? Может, не надо его? В смысле, что он многое знает, и если бандиты, ну, схватят его, они могут что-то выпытать». «Все нормально, не волнуйся». Комендант похлопал парня по плечу, но не сказал, на чем основывалась его уверенность. Все вместе они покинули комнату. Веник еще раз отвел в сторону толстяка. «Слушай», — сказал он, глядя в его безумные глаза, — «я тебя прошу, не дури тут, просто жди и все. Обещаю, я выберусь». Борода молчал. «Ну, ты понял?» — напряженно спросил у него Веник. «Понял», — спокойным голосом, который не предвещал ничего хорошего, сказал товарищ. «Ладно, я на тебя надеюсь». Веник посмотрел ему в глаза и пошел к остальным. Они спустились с перрона станции в тоннель и дошли до баррикады, где, настороженно глядя во тьму, сидело не менее 10 бойцов. «С Богом!» — сказал комендант. Веник и заместитель перелезли через баррикаду и в полный рост зашагали по шпалам. Вот и металлический ящик возле стены тоннеля. Где-то здесь ждет его бандит. Свет прожектора уже не доставал этого места, и здесь царил полумрак. Веник остановился. «Митяй!» — крикнул он. «Ты здесь?» «Тут!» — откликнулся тот. Темноту туннеля прорезал луч фонаря, и от стены отделилась темная фигура. Бандит подошел к ним. «Это ты, что ли, представитель?» — спросил он Круглолицого, хотя все и так было ясно. «Я. Оружие есть?» «Нет». «Не возражаешь?» Он сделал небольшое движение, как бы всплескивая руками. Веник не понял, к чему это он, но заместитель все понял правильно. Он поднял руки, а бандит быстро начал его обыскивать. «Ничего страшного», — успокаивающе говорил он. Закончив с этим делом, Митяй обыскал и Веника. «Чего стоять?» — весело сказал бандит. «Идем». Они быстрым шагом добрались до лагеря Платона, туда, где их ждали остальные бандюки. Когда впереди показался вагон, то Митяй сделал жест, чтобы они остановились. Бандит свистнул. Сразу же донесся ответный свист. Они направились к вагону. Из темноты лаза появился рыжий. Двух других не было видно. «Видимо, они сейчас держат их на мушке», — подумал Веник. «Ты, что ли, переговоры вести будешь?» — прямо спросил рыжий у заместителя, подавая тому руку. Тот пожал ему руку и представился. «Синицын Роман Сергеевич, заместитель начальника станции шоссе энтузиастов». «О как!» — подчеркнуто вежливо сказал бандит. «Значит так, Роман Сергеевич, вот тебе бумага, где написано, что нам надо. Сообщите, что из этого есть и что можете дать взамен своих людей», — кивок на Веника. «И взамен своего барахла», — кивок на вагон. Заместитель согласно кивнул, взял бумагу и стал на нее смотреть в свете фонарика. «Тут много чего написано, я не могу все это решить сам». «Так чего же ты приперся, если не можешь решить?» «Что если вам со мной пройти?» «Пройти?» «Да, на станцию. Безопасность гарантируем. А там обсудите все с нашей верхушкой. Перетрем в нормальной обстановке». «Нет», — протянул рыжий. «Мы так не договаривались. Если ты не можешь, то зови тех, кто сможет базарить». Заместитель кивнул. «Да чего нам тут на рельсах топтаться? Пройдем к нам. Там спокойно все и обговорим. Я же сказал, безопасность гарантирую. Тем более наш парень», — он кивнул на Веника, — «здесь останется». Рыжий посмотрел на Веника, и тот понял, что бандит колеблется. «Ну ладно», — наконец неохотно сказал он. «Ежели так, но помни, если что, то ваших парней на куски порежут и вам подбросят». Заместитель молча кивнул. «Карась», — сказал рыжий. Послышались шаги по гальке, и из темноты появился один из бандитов, который прятался за вагоном. «Два часа меня ждите. Если не появлюсь, то ты знаешь, что делать». Бандит согласно кивнул, и рыжий, Митяй с заместителем, скрылись в туннеле. Веник присел на рельс возле вагона. Шаги ушедших затихли вдали, после чего потянулись томительные минуты ожидания. Рядом с Веником постоянно стоял молчаливый бандит. Второй тоже находился неподалеку. Только он время от времени отходил проверить пост на станции. Парень тихо сидел на рельсе. Рядом сопели или тихо переговаривались бандиты. Еле слышно шумели туннели. Изредка бандиты включали фонарики, и Веник видел темные полосы рельсов, уходящие во тьму. Парень думал о разном. О том, что на станции сейчас решается не только его судьба, но и судьба всего их дела. Потом он вспомнил про Фила. «Вот тебе и Фил». Ну а что, мог ли кто его осуждать за то, что тот был осведомителем? В тамбуре многие выживали как могли. Да и своей жизнью Фил уже 100 раз искупил свои прошлые прегрешения. Кто знает, смогли бы без него Борода и Веник пройти через красный диаметр. Веник вспомнил мастерового. А ведь он мог бы ничего им не говорить. Они бы и не узнали, но ведь сказал правду, не побоялся. Веник почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, и чтобы отвлечься от тягостных мыслей, стал думать о делах насущных. Хорошо бы, чтобы с обменом все вышло. Надеюсь, у Рашевского и остальных хватит ума и терпения, чтобы договориться с бандитом, — думал он. Должны же они меня вызволить. Борода им точно не позволит меня бросить. Да и советник, если вдуматься, заинтересован в благополучном разрешении дела. Ведь договорившись, Альянс одновременно решал две задачи. Проверял их версию с потайным туннелем и устанавливал добрые отношения с местными бандитами. Таким образом, станция «Шоссе энтузиастов» разом потеряла бы свою дурную репутацию, а все страшные байки про всю здешнюю чертовщину ушли бы в небытие. Время шло, а переговорщики все не возвращались. В голову полезли нехорошие мысли. А что, если они не договорятся? Что тогда? Бандиты, сидящие неподалеку, почти незаметны в темноте. Веник зачем-то опустил руку вниз и нащупал холодный металл рядом с рельсом. Ощупав его, он понял, что это вытянутая железяка длиной с локоть руки. Тяжеленькая штучка удобно легла в руку. Она так и просилась обрушить ее на голову какому-нибудь бандиту. Если бы стояла цель сбежать, можно было бы попытаться оглушить одного охранника и сбежать. А может, так и сделать? Парень тут же вспомнил про Васильевича и Максима Павловича. Нельзя бежать. Он осторожно положил железяку на место. Да и смысл сейчас трепыхаться, когда часом ранее он мог просто остаться на станции. Нет, надо ждать. «Сколько осталось?» — спросил у Карася его товарищ. Тот на мгновение включил фонарик и осветил часы. 20 минут!» Бандит ничего не ответил. Снова наступила тьма. «Кажись, идут!» — сказал Карась. Веник прислушался. Вдали послышались шаги. Веник напрягся. «Сейчас все решится!» Пройдет пара минут, и он уже будет знать, договорились они или нет. Шаги приблизились. «Странно», — подумал Веник. «Такое ощущение, что идет человек 5. Они что, сразу решили отдать бандитам, что те просили?» Карась, видимо, тоже это заметил и свистнул. Шаги замерли. «Рыжий, ты?» — крикнул тот в темный туннель. «Митяй!» Тишина. У Веника ёкнуло сердце. «Они что, прикалываются?» — тихо сказал другой бандит. «Что за фигня?» — озадаченно пробормотал Карась и снова свистнул. В ответ тишина и какой-то нехороший шорох. «Во, блин!» — бандиты бросились к стене туннеля, готовя автоматы к бою. Веник тоже залег между рельсов. Из туннеля по-прежнему слышался шорох, который вскоре затих. Прошла минута, другая. Вокруг тихо, только шумят туннели. Затылка коснулся холодный металл. Веник чуть не вскрикнул и быстро обернулся. Это Карась ткнул его стволом автомата. «Что это было?» – прошипел он. «Да я откуда знаю?» – также шепотом ответил Веник. «Если это твои дружки, я тебя на куски изрежу, понял?» Веник промолчал. «Ты понял?» — повторил бандит и ткнул его стволом автомата в спину. «Понял». Тут он вспомнил разговорчики на авиамоторной и покрылся холодным потом. «Неужели это и есть те самые чертовы шаги?» «Вот блин, так значит, это правда все». Сердце сразу же тревожно застучало. Настроение испортилось, стало страшно. «Зря я сюда пошел», — чуть не плача подумал Веник. «Какого черта было играть в благородного идиота? Черт с этим Васильичем, Палычем и молотками!» Опять потекли томительные минуты. Только сейчас Веник и бандиты напряженно вслушивались в туннеле, тараща глаза в темноту. Похоже, страх парня передался и им. Снова послышались шаги и лучи фонарей. Карась приготовился стрелять и свистнул. В ответ сразу же донесся ответный свист. «Фух!» — облегченно выдохнули бандиты. Показались Рыжий и Митяй. Венику даже захотелось обнять бандитов за то, что они люди, а не призраки. От сердца сразу отлегло. «Ну, наконец-то!» — облегченно говорил Карась, отдавая Рыжему часы. «Мы тут уже заждались. Как сходили-то?» «Все пучком», — ответил Рыжий. «Ништяк, сходили. Уходим». Все вместе направились к станции. По дороге Рыжий вкратце объяснил товарищам итог переговоров. Альянс согласился дать бандитам требуемое и даже больше. Что больше, он не пояснил, но Веник заметил, какой у того довольный голос. Вот и станция. Они залезли на перрон, и Рыжий хозяйской походкой направился к мотовозу. «Все в порядке, Веня», — не снижая голоса, говорил он. «Обмен здесь будет, вечером. Так что ужинать будешь уже дома. Доволен?» «Доволен». «Чего-то ты грустный какой-то». «А, ладно, прёмся назад». Они снова спустились с перрона и пустились в обратный путь. Рыжий обратился к командиру Карась. «Мы пока ждали, какие-то непонятки вылезли. Вроде как шаги слышали, а потом они стихли. Ты в курсе, что это такое?» «Когда нас не было?» «Ага». «Фиг знает, может, они пытались разведать, да и хрен с ними». Вопреки ожиданиям Веника, бандит не озаботился этим странным случаем. Видимо, его занимали приятные мысли о будущем Куше. До станции Новогиреева они добрались без проблем. Там Веник заметил несколько бандитов, стоящих на посту. Также без приключений они добрались до знакомого высокого здания. Оказавшись в подвале, не завязывая глаза, Веника провели прямо в камеру. Там его с нетерпением ждали товарищи по несчастью. «Все в порядке», — сразу без вопросов ответил Веник. «Обменяли нас». «И меня?» — затаив дыхание, спросил Максим Павлович. «И вас?» — главный обещал мне. «Когда же обмен?» «Вечером», — Веник посмотрел на Васильича, который выглядел более спокойным, чем накануне. «Нас приведут туда, на станцию, и обменяют». Моторист повернул голову в сторону, словно парень не к нему обращался. «Идиот», — только и подумал Веник. «Похоже, что старого алкаша серьезно заклинило». «Ну что ж», — оптимистично проговорил Максим Павлович, прохаживаясь взад-вперед по камере. «Будем ждать вечера». Вскоре им принесли обед. Мутный, пахнущий плесенью суп, в котором плавали непонятные мелкие куски мяса. Еда не слишком привлекательная, но Веник быстро поел, подумав, как он устал после этой утренней прогулки. Когда охранник ушел вместе с посудой, Васильич выкинул новый номер. Он разлегся на шконке и, глядя в потолок, изрек: «Слушай меня внимательно, парень. Когда мы вернемся, я расскажу совету о твоих художествах здесь, и не надейся, что тебе все это с рук сойдет. Так что мой тебе совет...» Веник не стал дослушивать. Он быстро шагнул к шконке, приподнял за грудки старого алкоголика и молча швырнул его на пол. Тот неожиданно резво бросился на парня, но Веник ударом кулака в грудь отправил старика назад на пол. Тот упал у стены и затрясся в рыданиях. «Я прилягу», — сказал парень Максиму Павловичу, устраиваясь на шконке. «Посплю, а вы приглядите за этим». Старик кивнул. «Конечно, конечно». Однако поспать не удалось. Только Веник закрыл глаза, как в коридоре послышался шум. К камере подошла куча бандитов, послышалась команда на выход. Недоумевая, Веник поднялся со шконки и вместе с сокамерниками вышел в коридор. Там стояла кучка бандитов, среди которых виднелись Однорукий и Белый. Парень также заметил и Васька. «Ну что, господа пленники?» — довольным голосом сказал Однорукий главарь. «Пора на волю! Или тут остаться хотите?» — усмехнулся он и подмигнул Венику. «Айда за мной!» Он повернулся, приглашая идти за ним, как тут случился конфуз. Максим Павлович неожиданно рванулся назад в камеру и грудью налетел на одного из бандитов. «Ты чё?» – оторопел тот. «Да у меня там это, понимаете?» – забормотал старик. «Платок я забыл». «Чего?» – ухмыльнулся бандит. «Совсем берега попутал, старый». Бандит толкнул старика от камеры и отвесил ему ногой не сильный, но обидный удар по мягкому месту. «Ну, старый, ну, артист!» – засмеялся рядом басом незнакомый Венику бандит. Вокруг послышались смешки. Троих пленников, не надевая им повязки на головы, повели по коридорам к выходу на поверхность, после чего все они поднялись по узким ступенькам на улицу и проделали знакомый Венику путь до ближайшей станции метро. Если прошлый раз парня сопровождали всего несколько бандитов, то сейчас их было больше десятка, и в их числе было все руководство банды. Похоже, Однорукий серьезно отнесся к предстоящему обмену. Когда они миновали станцию с придавленным поездом и вошли в туннель, у Веника в голове мелькнула мысль, что как-то слишком легко все проходит, и как бы не выкинули бандиты какую подлянку. Эта публика вполне была способна на любую подлость, если она в их интересах. Хотя, думал Веник, и ребята с шоссе не лыком шиты. Оставалось только надеяться, что в случае переделки они не оплошают. Путь до станции прошел без приключений. На Перова бандиты рассредоточились по станции. С собой они принесли несколько ярких ламп, так что на станции стало можно ходить и без фонарей. Однорукий главарь подвел пленников к мотовозу. «Значится так. Ты...» — он кивнул мотористу. «Проверяй и заводи свою бандуру. Подцепишь вагон со своими молотками и притащишь его сюда. Понял?» «Понял», — с неприязнью ответил Васильич. «Горючки хватит?» «Должно хватить». «Должно хватить», — передразнил его стоящий рядом рябой блондинчик. «Давай, заводи». «А вы чего встали?» — набросился он на Веника и старика. «Стойте тут и не светитесь». Блондинчик и страшный Белый вместе с мотористом залезли в будку мотовоза. Дрезина чихнула несколько раз синим дымом и завелась, заурчав. Веник и Максим Павлович в сопровождении Васька и еще одного бандита отошли к центру станции, к одной из странных мудренных колонн с лавочкой. Когда они уселись на лавку, мотовоз взревел и пополз в туннель по направлению к шоссе энтузиастов. «Эх, Веня!» — сказал благостным тоном Васек, хлопнув его по плечу. «Знал бы ты...» В этот момент к ним подошел Однорукий и услал Васька в другой конец станции сторожить противоположный туннель. Веник и Максим Павлович остались одни. «Ну, как настроение?» – тихо поинтересовался у парня старик. Он говорил спокойно, словно они сидели не на опасной станции в окружении бандитов, а где-нибудь на безопасной площади Ильича. «Да как сказать? Подозрительно это все», – пробормотал Веник. «Что именно?» – поинтересовался старик, не глядя на парня, а внимательно осматривая перрон. «Да как сказать», – снова замялся Веник. «Слишком легко все идет». «Легко договорились, и эти бандюки легко на обмен согласились». «И какой вывод?» Веник удивленно посмотрел на старика. Еще несколько минут назад это был забитый старичок, но сейчас рядом с ним сидел словно другой человек. Старик не смотрел на парня, а по-прежнему внимательно оглядывал платформу станции, задерживая взгляд на мельтешащих в другом конце зала бандитах. «Так что?» — снова спросил он, по-прежнему не глядя на веника. «А? Что?» — удивился парень. Старик вел себя очень странно. Венику даже показалось, что сейчас в тело Максима Павловича вселился другой человек. «Я спрашиваю, какой вывод ты из этого делаешь?» Старик, наконец, посмотрел на парня, и веник удивился его странно блеснувшим глазам. К тому же неожиданное обращение на «ты» резко царапнуло слух парня. Однако он списал это на волнение пожилого человека. «Да я говорю, как-то все слишком гладко идет, как бы бандиты чего не задумали». «Так вывод-то какой?» «Я не знаю». «А я тебе скажу», — живо откликнулся старик. «Надо о себе позаботиться, понимаешь?» Веник кивнул, хотя ровным счетом ничего не понимал и был сбит с толку этим разговором. Весьма странные речи для забитого старичка. «Возьми!» — старик что-то вытащил из рукава и незаметно сунул ему в руки. Парень с удивлением увидел, что это небольшой металлический штырь. Веник взял его и неожиданно почувствовал себя увереннее, хотя это оружие было просто смешным против бандитов с их стволами. Старик словно прочел его мысли и сказал: «Этой штукой можно проткнуть человека насквозь. Главное, чтобы рука не дрогнула. Понимаешь? Спрячь пока в рукав». Веник снова кивнул и заметил, что у старика есть еще одна подобная железяка. «Максим Павлович, где вы взяли это?» — шепотом спросил парень. «По дороге поднял». Тут веник вспомнил, что во время пути по перегону между Новогиреево и Перово старик много раз спотыкался и падал. Никто не придавал этому значения, а оказывается, старик это делал специально. Тут веник вспомнил странные слова Васька. «Этот старик — тот еще тип». «Вот черт!» — подумал веник и спросил. «Так что же мы теперь-то?» «Посмотрим по ситуации. Держись рядом. И если что, бей этой штукой всерьез. От этого твоя жизнь будет зависеть. Понимаешь?» Веник закивал потрясенный, но не эти слова потрясли его, а тон, с каким они были сказаны. Сидящий рядом с ним человек никоим образом не напоминал тот ходячий набор старческих болячек, с которым веник познакомился в тюремной камере. Парень не знал, что и думать. Они посидели немного, и тут из туннеля послышалось тарахтение. Через минуту показался мотовоз, который втащил на станцию вагон с компрессорами. Он проехал немного вдоль платформы и остановился напротив сидящих веника и старика. Воздух наполнил аромат выхлопных газов. Поурчав немного, мотовоз затих. Из него вылез моторист и довольные поездкой бандиты. «Слушай внимательно», — шепнул парню Максим Павлович. «Когда начнется этот обмен, вытащи железку немного и возьми ее в руки, чтобы быть готовым пырнуть». Кого следовало пырнуть, он не успел уточнить, потому как к ним подошли бандиты с мотовоза и швырнули к ним на лавочку Васильича. Веник ждал, что однорукий что-то скажет, но бандиты молчали. Главари стояли неподалеку, тихо переговариваясь между собой и поглядывая на часы. Васильич тоже сидел и молча сопел, неприязненно косясь на веника. Наконец от туннеля со стороны Перова к ним подбежал бандит и что-то тихо сказал. На перроне возникло оживление. «Переговорщики идут», — подумал парень. «Интересно, что они несут бандитам?» Из туннеля показались огни фонарей. Вскоре веник не увидел, а скорее понял, что на станцию въехала низкая тележка с несколькими ящиками, которую толкали альянсовцы. Со своего места он мог видеть только головы идущих. Не доезжая немного до вагона с мотовозом, они остановились, и альянсовцы, пятеро вооруженных мужиков, вылезли на перрон. Из них Веник узнал только толстенькую фигуру заместителя. Мужчины подошли к бандитам и обменялись рукопожатиями. До сидящих донесся их разговор. «Ну что?» — спросил Рыжий. «Все привезли?» «Можете проверить», — кивнул на рельсы толстячок. «Мы проверим», — успокоил его однорукий. «Рыжий, посмотри, что там», — распорядился он. Рыжий и еще один бандит спрыгнули с платформы вниз. Заместитель посмотрел на пленников. «Так что, мы их забираем?» — спросил он у главаря. «Куда спешить?» — улыбаясь, ответил однорукий. «Сейчас глянем, что привезли, и пойдете». Заместитель пожал плечами, повернулся и подошел к краю платформы, глядя, как там на рельсах возятся бандиты. В этот момент что-то странное случилось. Веник услышал звук, словно кто-то перебирал струны гитары. Самое интересное, что у него возникло ощущение, что звуки раздаются внутри головы. Снова возник звук, на этот раз громче. «Глюки у меня, что ли?» – подумал он и тут же заметил, что все без исключения бандиты беспокойно завертели головами. «Вот», – подумал Веник, – «началось». Что именно началось, он не знал, но сразу понял, что сейчас что-то произойдет. Вдруг звуки стали собираться в мелодию. Зазвучавшая мелодия была настолько грустная, что захотелось плакать. Толстенький заместитель вдруг упал на колени, расстегивая ворот куртки. «Зов тоннелей!» — захрипел он, заваливаясь на бок. Бандиты, в том числе и однорукий, смотрели на мужика, раскрыв рты. Веник вдруг увидел, что на лестнице в конце зала появились какие-то фигуры. «Рука! Шухер! Они слева!» — закричал какой-то бандит. Веник посмотрел налево, но противоположная платформа была пуста. Однако бандиты что-то заметили, наставив туда автоматы. Все происходило под аккомпанемент громкой печальной музыки, и все, стоявшие на перроне, наблюдали это в заторможенности, словно время вдруг остановилось. Какой-то бандит вдруг завопил, от его крика очнулся однорукий. «Огонь!» — крикнул он. Загрохотали автоматные выстрелы. Станция осветилась огненными вспышками. Некоторые бандиты били трассирующими очередями. Веник все еще пытался рассмотреть, куда они стреляют, как почувствовал сильный толчок в бок. То был Максим Павлович. «Бежим!» — крикнул он ему в ухо. Вместе они вскочили и побежали. Веник сначала хотел ломануться в сторону Новогиреева, но тут он увидел, что старик бежит к мотовозу. «Правильно!» – чуть не воскликнул Веник, краем глаза заметив, что Василич тоже рванулся за ними. Они пробежали за спинами стреляющих головорей. На пути к мотовозу возник бандит с искаженным лицом. «Вы куда?» – заорал он. Максим Павлович выбросил вперед руку, и бандит вдруг рухнул на пол, ойкнув и прижимая руки к сердцу. Не успел бандит упасть, как старик с поразительной ловкостью выхватил у него из рук автомат. Максим Павлович и Веник подбежали к мотовозу. В дверях кабины стоял бандит, и, подняв автомат на уровень лица, стрелял одиночными выстрелами куда-то в противоположный конец станции, не замечая, что происходит у него под носом. Максим Павлович ударил его левой рукой, и бандит загремел, падая внутрь мотовоза. «Вениамин, сюда!» Старик заскочил внутрь. Оказавшись в кабине и присев на пол, Веник взглянул на платформу и успел заметить, как бегущий за ними моторист вдруг дернулся и, схватившись за бок, упал на пол, начав извиваться там. В кабину мотовоза с неприятным звуком попало несколько пуль. «Все, приехали», — потрясенно подумал парень и оглянулся на старика. Тут его ждало еще одно потрясение, поскольку Максим Павлович не сидел, скрываясь от пуль, а стоял возле пульта, перебирая рычажки. Веник услышал странные звуки под полом, словно оттуда кто-то бил в пол молотком. И тут мотовоз завелся, взревел и начал движение назад в сторону Новогиреева. Веник сперва тупо смотрел, как мимо проплывал темный перрон, озаряемый огненными вспышками. Но потом очнулся и подумал, что надо сказать, что они едут не туда. Но вдруг неожиданно в дверном проеме набирающего скорость мотовоза возник однорукий. «Куда вы, мать вашу?» – заорал он, цепляясь единственной рукой за поручень возле двери. «А ну стоять!» Старик на секунду оторвался от пульта управления. Веник обнаружил, что в руках у Максима Павловича словно из ниоткуда появился автомат. Щелкнул выстрел, и Веник скорее почувствовал, чем заметил, что в грудь бандиту попала пуля. Однорукий упал, но еще несколько метров проехал по перрону, держась за поручень мотовоза, после чего отцепился и пропал из виду. Платформа кончилась, и дрезина въехала в туннель. Выстрелы стали глуше. Внезапно с парня спало оцепенение. «Максим Павлович!» – заорал он, вставая. «Мы не туда едем! Нам в другую сторону!» «Не надо так кричать!» – поморщился старик. Он нажал какую-то кнопку, и под потолком зажглась продолговатая лампочка. В ее свете Веник заметил лежащего на полу скрючившегося бандита. «Давай!» – старик кивнул Венику на дверной проем, за которым мелькали стены туннеля. Веник сразу все понял. Он взял за шкирку постановающего бандита и выбросил его из мотовоза, который уже набрал приличную скорость. После этого парень повернулся к старику. Мысли его путались, и парень не знал, что и сказать. «Максим Павлович!» Чуть не плача, обратился он к старику. «Мы же не туда едем!» «Спокойно, Вениамин!» Тот повернулся к парню и положил ему руку на плечо. «Ты мне веришь?» «Верю, только...» «Это хорошо!» «Но куда мы?» «Надо вернуться, назад! Я забыл кое-что в камере!» Веник отшатнулся от него, как от сумасшедшего, и больно ударился спиной о какой-то щиток. «Он что, с ума сошел? Решил за платком вернуться? Совсем он, что ли?» Старик заметил его колебания. «Так надо, Вениамин, так надо!» Он наклонился, поднял с пола автомат бандита и протянул его Венику. «Стрелять умеешь из него?» «Немного». «Хорошо». Впереди показалось серое пятно станции. Веник не успел еще ничего подумать, как старик сбавил ход мотовоза. «Так он управлять им умеет», — дошло наконец до Веника. Хотелось спросить, откуда старик это все знает, но сейчас такой вопрос явно неуместен. Вот и станция. Они въехали на платформу. Старик остановил мотовоз почти вплотную к концу придавленного состава. «Так, Вениамин, ложись на пол», — велел он. Веник без раздумий сел на холодный металлический пол мотовоза. «Вот так, чтобы ноги высовывались наружу. Вот, правильно». Секунда, и вдруг старик громко свистнул. Точь в точь, как это делали бандиты. Ему ответил ответный свист. Старик оставил в кабине автомат и нетвердой походкой вышел на перрон. Веник услышал голос подошедшего к Максиму Павловичу бандита. «Ты чего, старый?» – удивленно спросил тот. «Понимаете, молодой человек, вас зовут. Этот ваш рыжий. Он там и, кажется, ранен». «Где?» Здоровый бандит, увидев торчащие из мотовоза ноги, оттолкнул старика и шагнул к кабине. Мгновение, и старик быстро бросился сзади на бандита, и тот сразу рухнул на пол, здорово приложившись головой. Когда здоровяк пришел в себя, то сверху над ним нависал Максим Павлович, а к горлу была приставлена тонкая железка. Веник к тому времени поднялся и навел на бандита автомат. «Только дернись, и она будет в твоем горле», — объяснил здоровяку расклад Максим Павлович. «Не надо, дед», — прохрипел бандит, косясь на железку. «Не надо». «Тут еще ваши парни есть?» «Есть». «Сколько?» «Один». «Кто?» «Игорек». «Зови его сюда, только не дергайся». Старик немного убрал железку. Зло покосившись на веника, бандит свистнул. С другой стороны станции донесся ответный свист. «Игорек!» — громко крикнул бандит. «Аюшки!» — донеслось издали. «Дуй сюда!» «Молодец!» — похвалил его дед. «Точно здесь больше никого нет?» — бандит кивнул. «А на базе?» «Там есть несколько». «Вениамин, держи его на мушке, если что, стреляй». Старик взял автомат здоровяка и вышел из кабинки. Веник услышал приближающиеся шаги бегущего к ним бандита. Вдруг щелкнул выстрел, и вслед за ним еле слышный звук падающего тела. Отчетливо и глухо звякнула упавшая на плиты пола стреляная гильза. Здоровяк вдруг дернулся и с искаженным от ярости лицом полез на веника. Тот, не успев ничего подумать, нажал на спуск, дав короткую очередь, разворотившую бандиту грудь. В проеме двери возник старик. Он не стал ничего говорить и только кивнул венику. «Идем, мол». Миновав перрон и подземный переход, старик с парнем выбрались на поверхность и быстро побежали знакомой дорогой вдоль домов. Возле спуска в цокольный этаж старик отдал свой автомат венику. «Стой здесь», — уверенным твердым голосом сказал он. «Я позову». Старик уверенно пошел по ступенькам вниз и постучал в дверь. «Молодые люди!» — раздался его нарочито дрожащий старческий крик. Веник подумал, что он сходит с ума. Как этот странный и от этого страшный старик так быстро может перевоплощаться? «Нет», — пришла наконец успокоительная мысль. «Я сплю, и все это мне снится». Внизу, на невидимой ему лестнице, заскрипела металлическая дверь. «Ты чего, старый?» — послышался удивленный прокуренный голос. «Меня ваш главный прислал. Сказал передать, чтобы вы помогли, а то им тяжело нести ящики». «Чего там, Ренат?» — раздался другой голос. «Да вот, велели передать, чтобы вы шли на станцию и помогли им нести», — снова сказал старик дрожащим голосом. «А где остальные?» — спросил бандит. «На станции. Меня послал за вами этот, который рыжий. Заходи». Веник услышал звук захлопывающейся двери. Щелкнул металлический замок. «Они убьют его», — подумал Веник. Через минуту замок снова лязгнул. Опять скрипнула дверь. Веник в ужасе выставил автомат перед собой. «Живым не дамся», — только и подумал он. «Вениамин!» Веник вздрогнул. Это был голос старика. «Иди сюда!» Веник вдруг понял, что увидит внизу. В голове возникла картина. Бандиты держат на мушке Максима Павловича и велят тому звать подельника. Обреченно, словно забыв про автомат в руках, Веник спустился вниз и вошел в дверь. Тут он чуть не вскрикнул. На полу лежали три парня. Глядя на их перекошенные лица и лужицы крови, растущие рядом с телами, парень понял, что эти ребятушки свое отгуляли. Веник ухмыльнулся. Как ни странно, это зрелище успокоило его. «Теперь я точно знаю, что сплю», — подумал он. «Ведь не может такого быть, потому что не может быть вообще никогда». «Иди за мной», — велел старик, направляясь в полутемный дверной проем. Они миновали несколько узких коридоров и остановились на развилке. Веник припомнил, один из этих коридоров ведет к их тюремным камерам. «Пойдем», — велел Максим Павлович. «Вот и их камера». Старик распахнул засов и забежал внутрь. Веник обернулся на коридор и заметил темный силуэт. Неожиданно для себя парень быстро навел туда ствол и дал короткую очередь. Фигура беззвучно повалилась на пол. Сзади подошел Максим Павлович. Как ни странно, в руках он держал грязный платок. «Идем». Выйдя в коридор, они увидели подстреленного веником бандита. Приглядевшись, веник с изумлением увидел, что это была женщина в камуфляже. Она еще была жива и, беззвучно открыв рот и выпучив глаза, тряслась в предсмертных судорогах, сжимая в руке пистолет. Старик, мельком взглянув на женщину, прошел мимо. «Добить бы надо», — подумал веник, но не стал стрелять, а как привязанный двинулся за Максимом Павловичем. Они свернули в другой коридор. Парень отметил, что направляются они не к выходу, но покорно шел за стариком, как привязанный. Тот остановился возле двери, запертой на большой висячий замок. Максим Павлович приставил дуло автомата к замку и нажал на спуск. Всего один выстрел, и замок отлетел. Дверь открылась. Старик не спешил входить, вглядываясь в проем. «Стой на месте», — велел он венику. «Здесь растяжка внизу». Старик осторожно шагнул в комнату. Пробыл он там несколько минут, и когда снова вышел в коридор, веник мог поклясться, что у того что-то спрятано под одеждой. В руках же старик держал странный предмет, нечто похожее одновременно на большую винтовку и на костыль. «Узнаешь?» Веник отрицательно помотал головой. «Из этой штуки тебя вырубили на станции». Старик многозначительно посмотрел на парня. «Пневматика, сжатый воздух, стреляет резиновой пулей. Вот из нее тебя и вырубили. Меня, кстати, тоже». Старик закинул странное ружье обратно в комнату. Они снова двинулись по коридору назад к выходу, задержавшись в караульной комнате возле двери наружу. Там на столе лежал ряд темно-зеленых металлических шариков размером с кулак. Одни были гладкобокие, другие ребристые. «Знаешь, что это?» «Гранаты?» «Да, возьми несколько». Веник протянул руки к нескольким гладким гранатам. «Не эти, бери вот эти», — старик указал на ребристые. Веник послушно взял несколько и положил в карманы. То же самое сделал и его спутник. «Использовать их легко», — говорил и показывал Максим Павлович, когда они быстрым шагом шли вдоль дома. «Запалы уже вставлены. Берешь ее вот так, прижимая рукой скобу. Вырываешь кольцо. Потом скобу отпускаешь и сразу кидаешь. Тут и дурак справится». Веник ничего ему не ответил. Мыслей у него не было, он шел за стариком, как на привязи. Не мешкая, они покинули подвал и направились назад в метро. На станции все без изменений. Мертвый бандит на перроне и мертвец в кабине мотовоза. Пока парень выбрасывал из кабины тело здоровяка, старик снова завел мотовоз и направил его назад в туннель. Веник уже не спрашивал, куда они едут. Стало как-то все равно. Он стоял в кабине и тупо смотрел себе под ноги на кровь бандита, которая залила почти весь пол. «Спокойно, Вениамин». Старик ободряюще потрепал парня за рукав. «Веселей, держись. Скоро друзей увидишь». Мотовоз набрал скорость. «Станция скоро», — сказал Максим Павлович, выключая свет в кабине. «Доставай гранаты. Помнишь, что я сказал? Дергай кольцо и бросай». Старик и парень присели на пол. Веник достал гранаты. «Бросай только по моей команде», — предостерег его старший товарищ. «Сейчас мы будем на станции, а там тележка на путях стоит. Мы столкнемся с ней, так что держись. Как почувствуешь удар, сразу же бросай гранату. Мотовоз на полном ходу выехал на станцию. Веник мельком заметил стоящие на перроне темные фигуры. Кажется, они были одеты в длинные плащи и противогазы. Ему показалось или нет, но в голове снова зазвучала странная пугающая музыка. Максим Павлович дернул за рычаг, резко сбавив скорость. Веник почувствовал удар и больно ударился в стену плечом. Откуда-то раздался вопль, ударивший по ушам. «Бросай!» — крикнул Максим Павлович. Не обращая внимания на заболевшее плечо, Веник быстро выдернул кольца и одну за другой бросил гранаты. С перрона донеслись неразборчивые крики. Вдруг там несколько раз вспыхнуло и громыхнуло. По обшивке кабины что-то забарабанило. Старик снова дернул до упора рычаг, запуская мотовоз на полную скорость и сам бросил несколько гранат. На перроне еще несколько раз рвануло. Мотовоз миновал станцию и въехал в туннель. В кабине стало темно. «Ну, помогай нам Бог», — сказал Максим Павлович. «Вениамин, посмотри, что у меня есть». Веник повернулся к нему и увидел у самого носа кулак старика. Парень не понял этого жеста, но вдруг прямо из кулака в лицо парню брызнула сильная струя чего-то мокрого. Не успев ничего подумать, Веник потерял сознание.